Глава 15. Эскадры заслона. Приказ прозвучал четко и бескомпромиссно. Королева назначила командующим заслоном адмирала Брен Ли. Под его командой находились две эскадры — Коготь и Щит. Он отдал приказ. Командующие эскадрами и их корабли, разорвав строй основного флота, покинули его и развернулись в новую боевую формацию, занимая позицию между отступающими силами Айтриона и надвигающейся армадой Умгар. Магические кристаллы на мостиках двух эскадр, Когти и Щита, вспыхнули алым светом, принимая боевое заклятие. Корабли сомкнули строй, их силовые поля слились в единый магический барьер между уходящим флотом Айтриона и надвигающейся армадой Умгар. На мостиках царила тишина, нарушаемая лишь гудением реакторов и сдавленным дыханием офицеров в ожидании столкновения. Флагман первой эскадры «Коготь» под командованием Уримуна первым принял удар. 10 умгарских кораблей, изрыгающих плазменные сгустки, обрушились на левый фланг. Но маги эскадры уже создали защитный барьер, сияющая сфера из переплетающих рун поглощала удары, рассеивая энергию в пространстве. «Перераспределить магические потоки!» — командовал Уримун, а его пальцы быстро выписывали в воздухе новые руны. «Заклинатели третьего круга, усилить барьер! Батареи 3-5, огонь!» На флагмане второй эскадры, непоколебимой, Брен Ли творила заклятие иного рода. Ее магия пронизывала корпус корабля, скрепляя металл волшебными нитями. Когда умгарский снаряд пробил щит, пробоина сразу начала зарастать сияющим кристаллическим веществом. «Адмирал!» — Брен Ли не отводила взгляд от тактического экрана. «Они применяют древние чары. Это магия распада. Выдвигают катапульты с зачарованными снарядами». «Ставим дополнительный щит. Перераспределить энергию батареи. Ракетные и торпедные аппараты пли по кораблям врага!» Четко отдавал приказы адмирал. Через 40 минут боя первая эскадра потеряла треть кораблей. Но 40 минут космического боя — это целая вечность для такого маленького боевого соединения, которое противостояло целому флоту. Фрегат «Буревестник» погиб первым. Умгарская торпеда, снаряженная магией распада, прошла сквозь ослабевший щит и разорвала его на части. Капитан фрегата успел передать последнее заклинание защиты перед гибелью. Маги Когтя начали истощаться. Младший заклинатель Айлин упала без сознания, перегрузив свой магический канал. Ее место сразу занял другой заклинатель. «Магические резервы опустились до 40%, — доложил Уримуну верховный маг эскадры. «Щиты держатся, но перегружены и скоро откажут!» На флагмане громовержец Уримуна ситуация становилась критической. Две из трех башен главного калибра вышли из строя, в корпусе зияли пробоины. Инженерные команды работали в аварийных скафандрах, пытаясь заделать самые опасные пробоины. Уримун связался с командующим заслоном. «Адмирал Кейн, эскадра держится, но мы теряем позиции. Их магия слишком сильна». На мостике флагмана «Стойкий» адмирал Кейн наблюдал за боем с ледяным спокойствием. Его корабль еще не вступил в схватку, сохраняя магическую энергию для решающего момента. Тем временем умгарцы применили свою самую страшную магию. из недр их флагмана начало подниматься магическое создание. Огненный голем, сотканный из расплавленного камня и темной энергии. Его размеры превосходили самый крупный крейсер. «Маги-заклинатели!» — отдал приказ Уримон. «Полная концентрация! Создаем ледяного феникса!» Маги эскадры объединили свои силы. В космосе родилась гигантская птица из сверкающего льда, которая устремилась навстречу голему. Столкновение магических существ осветило сектор ослепительной вспышкой. Истратив большое количество боевой магии и понимая, что резервы на исходе, адмирал Кейн принял решение и отдал приказ эскадрам заслона. «Маги обеих эскадр, приготовиться к ритуалу последней жертвы!» Ритуал начался одновременно под аккомпанемент боя. Великий маг непоколебимого, старый Эландор, первым завершил ритуал. Его тело рассыпалось в сияющую пыль, которая превратилась в кристаллический щит, защитивший три оставшихся крейсера. «Прощай, учитель», — прошептала Брэн Ли, чувствуя, как слезы замерзают на ее щеках. Когда в формации заслона осталось всего только три флагмана — стойкий, громовержец и непоколебимый — адмирал Кейн вышел на связь. Командующие застыли на голограммах. «Магические резервы на исходе», — констатировал Кейн. «Пришло время ритуала вечного пламени. Мы обратим наши корабли в магические бомбы». Уримун кивнул. Его руки уже выписывали в воздухе первые символы древнего заклятия. Брэн Ли закрыла глаза, начиная медитацию для концентрации магической энергии. «За Аэтрион! За королеву! Во имя славы нашего народа!» — воскликнул Кейн, завершая заклятие. Три израненных флагмана, превращенные в магические факелы, развернулись навстречу врагу. Стойкий шел первым. Его носовая часть, пылающая магическим огнем, взяла курс на самый крупный умгарский корабль. «Командующие, мы выполнили свой долг до конца. Биться с вами вместе для меня было честью». Голос Кейна звучал четко и ясно. «Активировать протоколы магического самоуничтожения!» Приказ выполнили немедленно. Командующие и остатки экипажей встали с мужественными лицами, на которых светилось презрение к смерти и чувство выполненного долга. Умгарцы поняли их намерение слишком поздно. Стойкий протаранил умгарский флагман, и магический взрыв поглотил оба корабля. Громовержец и непоколебимый последовали за ним, создав цепную реакцию магических взрывов. Космос озарился тремя солнцами, сначала ярко-синим взрывом Стойкого, затем алым заревом громовержца и, наконец, ослепительно-белым светом непоколебимого. Взрывы оказались такой силы, что разорвали саму ткань реальности, открыв порталы в иные измерения. Правда, только на мгновение. На мостике флагмана Цен-Минея волшебные кристаллы фиксировали невероятные энергетические выбросы. «Они применили древние чары», — прошептала королева, чувствуя отголоски магии даже на таком расстоянии. «Маги заслона превзошли самих себя». «Они выиграли нам время ценой собственной жизни», — тихо сказал главнокомандующий Лутон. «Выполнили приказ. Честь, хвала и вечная память. Королева. Основные силы вышли из сектора. Цен Минея медленно подняла голову. В ее глазах горел новый огонь, холодный, беспощадный, готовый испепелить все на своем пути. «Они будут отомщены!» Ее голос прозвучал тихо, но в нем слышалась сталь. «Каждый! Каждый из них!» А среди обломков в поясе разрушения повелитель Вукан отдавал должное экипажам кораблей заслона, их стойкости и мужеству. Даже в его бесстрастной плазменной сущности нашлось место уважению. «Оставьте обломки», — приказал он. «Пусть это место станет памятником воинской доблести и мужеству. Сегодня мы сражались не с врагами. Мы сражались с настоящими воинами». Отойдя и не обнаружив преследования флотов умгарцев, экипажи флота Аэтриона провели магическую церемонию памяти. В пустоте космоса они выпустили сотни зачарованных капсул с именами погибших, каждая из которых светилась мягким голубым светом. Тем временем в рубке флагмана Цен Минея принимала новые решения. Архимаги уже работали над созданием щитов, способных противостоять магии умгарцев, усиленных древними заклятиями. Среди обломков погибших кораблей плавали магические артефакты, светящиеся кристаллы, волшебные жезлы, древние свитки. Магическая энергия начинала собираться в новые причудливые формы. Рождались космические духи, хранители памяти о великой битве. Так закончилась история эскадры заслона, который погиб по приказу королевы Цен Минея. А этого могло и не быть, если бы ее не обуревала неуемная жажда власти над всем.